Это уже готовый, хранящийся в лаборатории номер один вирус. Потребуется не менее 12 часов, чтобы он сделался безвредным на воздухе. Если кто поймает этот вирус до полудня, такого можно уже считать сейчас трупом. Вы, Кливден, подумали об этом? Разве вам известно, что Клендон не прикасался к ботулинусу? Симптомы отравления в точности совпадают с действием синильной кислоты. Откуда вам известно, что не получили вируса те двое из охраны, что обнаружили труп, или старший охраны, который разговаривал с вами? Если он подвергся воздействию ботулинуса после того, как снял маску, то должен умереть в агонии минутой позже. Вы уверены, что он жив? Кливден потянулся к телефону, руки его дрожали. Пока он набирал номер, я обратился к Харденджеру. Итак, старший инспектор, ваши соображения. Почему здесь оказался Мартин? Я кивнул. Есть веские причины. Первое. Вы в нашем списке первые на подозрении. Повторите-ка. Вас уволили, потупился он, и оставили на подозрении. Ваше мнение о Мортоне и ваша точка зрения на опасные биологические эксперименты хорошо известны. Кроме того, вы хотели все сосредоточить только в своих руках. Знаю это. И по совместной с вами работе. Лунатик! Как я мог убить твоего лучшего друга? Расцвепел я. Вы единственный живущий не в Мортоне и знающий всю систему охраны. Единственный Кевилл. Если кто-то проник туда и выбрался обратно, так это мог быть только Кевилл. Он многозначительно помолчал. И вы единственный из живых, знающий шифр всех дверей лаборатории. А комбинации, как вы знаете, могут быть изменены только на заводе изготовителя. После вашего увольнения никто не подумал изменить шифр. Гражданский директор доктор Бакстер тоже знает все комбинации шифров, возразил я. Бакстер исчез. Мы нигде не можем его найти. Нам было необходимо предпринять кое-что, некоторые шаги. Едва вы ушли из дому сегодня утром, мы встретились с вашей женой. Она сказала, вы были у меня дома? Возмутился я. Беспокоили Мэри? Допрашивали ее? Я, пожалуй, не волнуйтесь. Холодно перебил меня Харденджер. Меня там не было. Я послал младшего офицера, конечно, с моей стороны глупо спрашивать о муже у жены, которая замужем только 2 месяца. Ну, естественно, она сказала, что вы были дома всю ночь. Я молча уставился ему в глаза. «Вы что, хотите вцепиться в меня?» «За мое предположение, что Мэри могла солгать, или за то, что она не предупредила вас по телефону?» — спросил он. «Мне не нравится все, что вы говорите». «Она не солгала. Вспомните, я ее хорошо знаю. А предупредить вас она не могла». Мы отключили ваш телефон и дома, и в конторе, и подключились к ним. Так что я слышал все, что вы говорили Мартину. «Одно время вы заставили меня поволноваться», — засмеялся он. «Как вы проникли сюда?» «Я не слышал. Предохранительная коробка расположена в наружном коридоре. Незаконно, но я прошу прощения». «Да, придется переделать», — кивнул я. «Словом, вы вне подозрений, Кевилл. Считаю, что инспектору Мартину следует дать премию Оскара. Потратили 12 минут впустую, но убедиться было необходимо». «Зачем? Почему именно так?» «Несколько часов проверки вашими людьми такси, ресторанов, театров, и убедились бы в том же, я не был ночью в Мортоне. Некогда ждать», — грубо сказал он. «И еще. Раз вы не замешаны в убийстве, тогда вы тот, кто поможет убийцу найти». «Это ясно. Клендон мертв. Вы один знаете всю систему охраны в Мортоне. Больше никто. Если что не так получилось, прошу прощения, но если кто и способен что-то обнаружить, так это вы, факт. Прибавьте тот факт, что я единственный, кто может открыть эту дверь, поскольку Клендон мертв, а Бакстер исчез». «Это тоже», — согласился он. «Это тоже», — передразнил я его. «Все, что вы хотите от меня. Едва дверь откроется, я опять могу катиться на все 4 стороны». «Ну, если только сами пожелаете. Вот как? Сперва Дерри, теперь Лондон. Ну что ж, возможно, что-то я и сделаю. Я знал, что согласитесь. Даю вам полную свободу.